Займитесь поиском других источников получения денег. С одной стороны, нельзя рассеивать свое внимание, так как сила заключается в концентрации энергии. С другой стороны, есть немало других возможностей заработать деньги, которые необходимо использовать. Как разрешить это противоречие? Очень просто. До тех пор, пока вы не достигнете заранее намеченного уровня доходов, надо сосредоточить свои усилия на одной деятельности. Этот уровень должен быть достаточно высок, так как не имеет смысла убегать от трудностей, переключаясь на другую деятельность. Однако, если вы уже научились зарабатывать достаточно много денег в одном деле, то вам это удастся и в других областях. Где и как можно отыскать такие возможности? Во-первых, необходимо помнить, что под доходом мы понимаем все деньги, поступающие к вам извне. Проделайте небольшое упражнение. Осмотритесь по сторонам в комнате, где вы в данный момент сидите. Попробуйте найти в ней 10 предметов красного цвета. Нашли? Хорошо. А теперь прочтите следующие задания и сразу же закройте глаза, не глядя по сторонам. Найдите 6 предметов синего цвета. Мы склонны замечать только то, на чем сосредоточено наше внимание. Хорошие источники дохода могут находиться и вне нашей нынешней деятельности. 4. Источника заработков. В принципе, нам платят за те ценности, которые мы выносим на рынок. Таких ценностей может быть 4 вида. Товары, знания, услуги, идеи. С помощью которых из перечисленных ценностей вы можете заработать деньги? Можете ли вы торговать своими знаниями? Как обратить в деньги свои идеи? Какие товары вы можете продавать? Вспомните еще раз, что под доходом понимаются все деньги, поступающие к вам извне. Есть ли у вас должники? Что из имеющихся у вас вещей вы можете продать? Подумайте. Требуйте деньги. Не принадлежите ли вы к тем людям, которые порой оказывают услуги, не требуя взамен денег? Помните, что это в первую очередь вопрос уважения к самому себе. Каждый раз, предлагая людям какую-то ценность, вполне естественно и оправданно получать за это деньги. Считаете ли вы свою работу ценной, зависит от того, как высоко вы цените самого себя. Если специалисты оценивают свою работу высоко, а у вас ее можно получить бесплатно, то причина этого только в одном – в вашей низкой самооценке. Специалист осознает свою высокую ценность, а вы нет. Можно сформулировать эту мысль еще более определенно. Вы отвечаете за качество собственной жизни, поэтому ваша обязанность состоит в том, чтобы зарабатывать деньги, а для этого надо уметь их требовать, по крайней мере до тех пор, пока вы не достигнете уровня финансовой свободы. Как видите, успех зависит не столько от ваших способностей, сколько от правильного подхода к делу. Введите дневник успехов.